Глава 25. Мир состоит из глупцов. Венгерский Ц. Около того времени, когда Октав был ранен, к обществу, собравшемуся у маркизы, присоединилось еще новое лицо, приехавшее из Сент-Ашеля. Это был кавалер де Бонниве, третий сын мужа маркизы. Если бы существовал еще старый режим, то этого юноша непременно определили бы на какую-нибудь должность в епископии, но, несмотря на то, что многое переменилось, его семья, привыкшая к этой мысли, внушила всем и ему самому, что он должен принадлежать церкви. Этот 20-летний юноша обладал весьма значительными познаниями и благоразумием, превышавшим его возраст. Это было маленькое бледное существо с одутловатым лицом, всей своей внешностью напоминавшее священника. Как-то вечером в замок принесли газету «Этуаль». Бумажная бандероль, прихватывавшая газету, держалась плохо. Было очевидно, что газета была прочитана привратником. «Вот так же и эта газета наводит экономию на бандероль и жалеет вторую полоску серой бумаги, которая пересекала бы газету в виде креста», — невольно воскликнул кавалер де Бонниве. «Редакция не боится того, что ее будет читать простонародье, как будто ему следует читать газеты. Как будто оно может отличать хорошее от дурного. Чего же ожидать от якобинских газет, если уже монархическая печать начинает вести себя подобным образом?» Это невольное красноречие доставило много чести кавалеру де Бонниве. Оно немедленно примирило с ним пожилых людей, а также и всю часть общества в Вандильи, отличавшуюся больше претензиями, нежели умом. Молчаливый барон де Риссе, о котором едва ли вспомнит читатель, важно поднялся со своего места и, подойдя к кавалеру, поцеловал его, не говоря ни слова. Этот поступок водворил на несколько минут в салоне торжественное настроение и позабавил госпожу Думаль. Она подозвала к себе кавалера де Бонниве, заставила его говорить и, так сказать, взяла его под свое покровительство. Все молодые женщины последовали ее примеру. Кавалер стал как бы соперником Октава, который в это время раненый находился в Париже. Но уже очень скоро кавалер де Бонниве, несмотря на свою молодость, начинал производить отталкивающее впечатление на окружающих. В нем чувствовалось странное отсутствие симпатии ко всему, что способно нас заинтересовать. Будущность этого юноши стояла в стороне от всех, в нем же самом глубоко укоренилось какое-то коварство по отношению ко всему существующему. На утро того дня, когда он так блестяще прошелся насчет Этуали, кавалер де Бонниве встретился с госпожой Думаль и начал с нею разговор в духе Тартюфа, предлагающего Дарине платок, чтобы закрыть вещи, которые не следует видеть. Он сделал ей серьезный выговор по поводу, не знаю уж, какого-то легкомысленного замечания, которое она позволила себе сделать насчет одной процессии. Молодая графиня живо нашлась и, возражая ему, затеяла разговор, восхищавший ее своей нелепостью. «Он точь-в-точь похож на моего мужа», — думала она. «Какая жалость, что здесь нет бедного Октава. Как бы мы с ним посмеялись?» Кавалера де Бонниве возмущал в особенности ореол, окружавший виконта де Моливер, имя которого было у всех на устах. Наконец Октав приехал в Вандильи и стал появляться в обществе. Кавалер решил, что он влюблен в госпожу Думаль, и по этому поводу сам возгорелся страстью к хорошенькой графине, за которой весьма усердно ухаживал. Весь разговор кавалера сводился к бесконечным, хотя и остроумным ссылкам на произведения великих писателей и поэтов французской и латинской литературы. Госпожа Думаль, обладавшая очень малыми познаниями, заставляла его разъяснять эти ссылки, и ничто не могло ее более забавить. Огромная память кавалера была в его руках хорошим орудием. Он, не задумываясь, цитировал стихи Расина или фразы Боссюэта, которые он хотел напомнить, и отчетливо с большим изяществом выяснял то отношение к беседе, на которое он хотел указать свою ссылкой. Все это в глазах госпожи Думаль имело большую прелесть новизны. Однажды кавалер сказал по какому-то поводу, что малейшая выдержка из «Пандоры» способна испортить все удовольствие, доставляемое властью. Этим словам был придан весьма глубокий смысл. Госпожа Думаль искренне восхищалась кавалером, но не прошло еще нескольких недель, как он стал внушать ей страх. «Вы производите на меня впечатление, — говорила она ему, — ядовитого животного, которого я встретила в уединенном месте в лесной глуши. Чем больше ума вы проявляете, тем больше зла вы можете мне причинить». В другой раз она сказала ему, что готова держать пари в том, что он сам угадал великий принцип — слово дано человеку для того, чтобы легче скрывать свои мысли. Кавалер пользовался большим успехом также у лиц, составлявших общество. Он захотел овладеть волей своего отца, старого и ловкого придворного нашей эпохи, и сумел добиться этого через 2 месяца по возвращении, несмотря на 8 лет, прошедших в разлуке и проведенных им в Сент-Ашеле, в Бриге, в других неизвестных маркизу местах. Старик Бонневе всегда боялся, что политике реставрации во Франции наступит конец, как это уже случилось в Англии. Но 1 или 2 тому назад страх этот сделал из него настоящего скупца. Поэтому то общество очень изумилось тому, что он, несмотря на скупость, передал своему сыну 30 тысяч франков для устройства нескольких иезуитских учреждений. Живя в Андильи, кавалер каждый вечер принимал участие в общей молитве 40 или 50 человек-слуг, приехавших с гостями, разместившимися в замке или в крестьянских домиках, приспособленных для помещения там друзей маркизы. За молитвой всегда следовало краткое, импровизированное и хорошо изложенное проповедническое слово. В конце концов, все пожилые женщины стали также приходить в оранжерею, где обыкновенно читались молитвы. Кавалер де Бонневе наполнил ее прекрасными, часто возобновляемыми цветами, присылаемыми из Парижа. Вскоре эти религиозные и строгие собеседования возбудили общий интерес, ибо они составляли контраст легкомыслию, с которым проводился остаток вечера. Полковник де Суберан объявил себя горячим сторонником этого способа воздействия на подчиненных, по необходимости окружавших знатных людей, и, прибавлял он, проявлявших огромную жестокость во времена террора. Полковник любил подобные обороты речи и разговоры, в которых он настаивал на том, что если мальтийские и иезуитские ордены не будут восстановлены ранее 10 лет, то непременно появится 2-й Робеспьер. Госпожа де Бонневе не преминула послать на благочестивое собрание у своего пасынка тех из слуг, в которых она была уверена. Она очень удивилась, узнав, что он раздает деньги слугам, признававшимся ему в своих нуждах. И выборы в орден Сент-Эспри были отсрочены, и госпожа де Бонневе объявила, что ее архитектор вызывал ее в Пуатье, где ему удалось набрать достаточное количество рабочих. Она и Арманс стали приготовляться к поездке. Госпожа де Бонневе казалась не особенно довольной тем, что сопровождать ее вызвался кавалер де Бонневе, желавший снова увидеть родовой старинный замок. Кавалер де Бонневе видел, что его присутствие будет стеснять мачеху, но ее недовольство послужило лишним поводом к тому, чтобы настоять на своем участии в этой поездке. Он надеялся, что сумеет заинтересовать Арманс рассказами о славных подвигах его предков. Заметив дружеские отношения между ней и виконтом де Моливер, он решил отбить Арманс у последнего. Он давно уже обдумывал свои намерения, но выказал их лишь в момент действия. Кавалер де Бонневе имел счастье нравиться одинаково как молодым, так и более серьезной части общества в Андильи, и перед тем, как покинуть замок, с большим искусством сумел пробудить в Октаве ревность. Дошло до того, что после отъезда Арманс Октав решил, что таинственным супругом девушки, найденным для нее старинным другом ее матери, мог оказаться именно кавалер де Бонневе, всегда обращавшийся к ней с подчеркнутой почтительностью и безграничным уважением. И Арманс, и ее кузен, расставаясь, терзались мрачными подозрениями. Арманс думал о том, что она оставляет Октава в обществе госпожи де Маль, но, несмотря ни на что, она не считала возможным писать ему. В течение всей жестокой разлуки Октав смог написать госпоже де Бонневе всего 2 или 3 очень любезных, но довольно странных письма. Если бы их прочел человек, посторонний этому обществу, то он решил бы, что Октав безумно влюблен в госпожу де Бонневе и не смеет признаться ей в своей любви. Во время этой месячной разлуки Арманс Заилова, не смущаемая более радостью жить под одной кровлей со своим другом и видеться с ним 3 раза в день, вновь овладела всем своим здравым смыслом и всесторонне строго обдумала свое положение. Несмотря на то, что поведение ее было безупречно, она не могла скрыть от себя, что, когда она глядела на своего кузена, то по глазам ее легко было прочесть то, что она к нему чувствовала. Совершенно случайно, во время путешествия Арманс уловила несколько слов из разговоров горничных госпожи де Боневе, и они заставили ее пролить много слез. Женщины эти, как и все приближенные влиятельных лиц, во всем и всегда усматривали один денежный интерес. Его же они приписывали и Арманс, говоря, что она старается проявлять свою любовь, надеясь сделаться виконтессой де Моливер, что было совсем неплохо для бедной девушки незнатного происхождения. Мысль о том, что ее могут оклеветать подобным образом, никогда не приходила в голову Арманс. «Для меня все потеряно», — думала она. «Мое чувство к Октаву окружено подозрениями, и, наверное, меня обвиняют в еще больших преступлениях. Я живу с ним в одном доме, но жениться ему на мне невозможно». С этого мгновения мысль о возводимых на нее клеветах мешала Арман спокойно думать и отравляла все ее существование. Бывали минуты, когда ей казалось, что она готова забыть обо всем, вплоть до своей любви к Октаву. «Замужество в моем положении невозможно», — думала она. «Я не выйду за него замуж и буду жить вдалеке. Если он позабудет меня, что, конечно, вполне возможно, то я поступлю в монастырь и в этом желанном и подходящем мне убежище проведу весь остаток своей жизни. Я буду думать о нем, буду узнавать об его успехах. Ведь уже бывали случаи, что многие уходили из общества для того, чтобы вести такое же существование». Такое предвидение было совершенно правильно. Но ужасная для молодой девушки мысль, что она служит предметом сплетен всего дома, того дома, где жил Октав, и что сплетни эти имеют правдоподобный вид, набросила на жизнь Арманс тень, которую ничто не могло рассеять. Стараясь отвлечься от мысли о своих проступках, так как этим наименованием она определяла жизнь, которую вела Вандельи, Арманс принималась думать о госпоже Домаль и невольно переоценивала значение ее любезности. Присутствие кавалера де Боневе способствовало тому, что все зло, исходившее от возмутившегося общества, казалось ей более непоправимым, чем оно было на самом деле. К концу своего пребывания в старинном замке де Боневе Арманс проводила в слезах все свои ночи. Ее тетушка заметила это печальное настроение и не скрыла от нее недовольства, которое оно ей внушало. Во время этого пребывания в Пуатье Арманс получила известие об одном событии, мало, впрочем, ее тронувшем. У нее было трое дядей на русской службе. Смуты, разыгравшиеся в стране, Стендаль намекает на заговор декабристов, заставили ее родных покончить жизнь самоубийством. Их смерть тщательно скрывали, но по истечении нескольких месяцев Арманс Заилова все же получила письма, не попавшие в руки полиции. Ей предстояло получить порядочное наследство, что делало возможным ее брак с Октавом. Это событие не могло благоприятно повлиять на настроение духа госпожи де Боневе, которой Арманс была необходима. Бедной девушке пришлось выслушать жестокое замечание по поводу предпочтения, которое она отдавала госпоже де Моливер. Аристократки злобствуют не более буржуазок, но окружающие их становятся более подозрительными и более глубоко, и, осмелюсь сказать, злопамятно берегут их колкие замечания. Арманс думала, что ничто не может сделать ее еще счастливее, но однажды утром кавалер де Боневе сообщил ей с тем равнодушным видом, который принимается при передаче уже очень старой новости, что Октав снова почувствовал себя очень плохо, так как рана на его руке раскрылась и внушала опасения за его состояние. Со времени отъезда Арманс Октав, ставший очень требовательным в отношении к своему счастью, зачастую скучал в салоне. Он начал ездить на охоту и вел себя так неосторожно, что поездка эта имела последствия. Он придумал стрелять левой рукой из очень легкого ружья. Сделанные им успехи подстрекали его к продолжению этой забавы, и однажды, преследуя раненую куропатку, он перепрыгнул через канаву и ушиб об дерево руку. Это вызвало новый пароксизм горячки. В течение этого нездоровья и лихорадочного состояния ему казалось, что все искусственное счастье, которым он наслаждался в присутствии Арманс, было только сном. Наконец, Арманс Заилова возвратилась в Париж и на следующий день возлюбленные снова встретились в замке Андельи. Но оба они были печальны, и печаль их была злокачественного свойства. Она была вызвана взаимными сомнениями. Арманс не знала, каким тоном она должна была разговаривать с кузеном, и весь первый день они почти не говорили друг с другом. В то время как госпожа де Бонневе находила удовольствие в постройке готических башен в Пуатье и в воображаемом восстановлении архитектур XII века, госпожа де Маль сделала решительные шаги в направлении к большому успеху, который увенчал, наконец, давнее тщеславие господина де Бонневе. Вследствие этого она была героиней Андельи. Для того, чтобы не разлучаться со своей подругой, сумевшей оказать столько помощи в осуществлении плохого замысла, госпожа де Бонневе добилась от госпожи де Маль, что в ее отсутствии она будет занимать небольшое помещение, находившееся в глубине замка, неподалеку от комнаты Октава. Госпожа де Маль старалась показать всем, что она хорошо помнит то, что Октав получил свою рану и болеет лихорадкой отчасти из-за нее. Напоминание об этом происшествии, стоившем жизни маркизу де Кривроушу, было не особенно деликатно, но госпожа де Маль не могла удержаться от частых намеков по этому поводу. Светские обычаи имеют такое же отношение к душевной тонкости, как наука к уму. Этот характер, отличавшийся чисто внешними свойствами и не имевший в себе ничего романтического, останавливался главным образом на вещах реальных. Приехав в Андельи и проведя там едва несколько часов, Арманс была поражена тем, что это существо, обыкновенно легкомысленное, постоянно было занято одной и той же мыслью. Арманс была грустна и утратила всю свою бодрость. Во второй раз в жизни ее охватило ужасное чувство, которое мучило ее тем более, что столкнулось с заложенными в ее сердце понятиями о благопристойности. Арманс находила себя виноватой и считала должным осыпать себя суровыми упреками. «Мне следует очень строго следить за собой», — думала она, отворачиваясь от Октава и переводя свой взгляд на блестящую графиню де Маль. Каждое из изящных движений графини было для Арманс поводом к крайнему самоунижению. «Как может Октав не отдать ей предпочтение?» — думала она, «раз я сама ощущаю всю ее прелесть». Эти тяжелые чувства в соединении с угрызениями совести, которые, вероятно, напрасно ощущала Арманс и которые были от этого не менее жестоки, сделали то, что она стала очень малолюбезной по отношению к Октаву. На следующий день по своем приезде она не спустилась в сад рано утром, как делала это прежде, хотя и знала, что Октав ожидал ее прихода. Среди дня Октав два или три раза пытался заговорить с ней. Она же, охваченная крайней застенчивостью при мысли, что за ними наблюдает все общество, осталась неподвижной и еле отвечала. В этот день за обедом кто-то заговорил о состоянии, которое случай посылал Арманс. Она заметила, что это известие было малоприятно Октаву, который не сказал ей ни слова по этому поводу. Если бы он сказал ей хоть одно слово, то вызванное им удовольствие не сравнялось бы и с сотой долей того страдания, которое она испытывала сейчас в своем сердце вследствие его молчания. Но Октав даже не вслушивался в общую беседу. Он думал о странном поведении Арманс по отношению к нему со времени ее приезда. «Вероятно, она меня не любит», — говорил он себе, «или же она дала окончательное слово кавалеру де Бонневе». Равнодушие, с которым Октав отнесся к известию о наследстве Арманс, открыло этой бедной девушке еще новый и огромный источник несчастий. В первый раз она серьезно задумалась над этим явившимся к ней с севера наследством, которое могло бы сделать возможным их брак с Октавом, если бы последний любил ее. Октав, искавший предлога написать Арманс хотя бы страничку, послал ей в Пуатье маленькую поэму о Греции, только что изданную подругой госпожи де Бонневе, молодой англичанкой леди Неликомб. Во всей Франции имелось всего два экземпляра этой поэмы, о которой очень много говорилось. Если бы посланный в Пуатье экземпляр появился в салоне, то, конечно, нашлось бы человек 20, обратившихся с нескромной просьбой об одолжении ее на время. Поэтому Октав попросил свою кузину отослать к нему этот томик. Арманс чувствовал, что у нее недостанет мужества дать подобное поручение своей горничной. Она сама поднялась во второй этаж и вложила маленькую английскую поэму за дверную ручку комнаты Октава, так что по возвращении он не мог ее не заметить. Поведение Арманс волновало Октава. Он видел, что она решительно не хочет говорить с ним. Чувствуя себя не в настроении заговорить с нею первым, он ушел из салона еще до 10 часов. Тысячи мрачных мыслей беспокоили его. Вскоре после его ухода госпожа Домаль также перестала находить удовольствие в салонных разговорах, которые велись на политические темы и состояли из взаимных жалоб. Под конец она заговорила о головной боли и в 10:30 ушла к себе. Вероятно, и Октав, и госпожа Домаль сговорились идти вместе на прогулку, решило общество, и эта мысль заставила побледнеть Арманс. Но сейчас же, спохватившись, она упрекнула себя за свое огорчение, как за нечто неблагопристойное, способное лишить ее уважения ее кузена. Рано утром следующего дня Арманс пришла к госпоже де Моливер, которой понадобилась какая-то шляпа. Ее горничная ушла в деревню, и Арманс должна была пойти в комнату, где находилась шляпа. Для этого ей следовало пройти мимо комнаты Октава. Она остановилась перед ней, как бы пораженная громом, увидев, что маленькая английская книжка, заложенная за дверную ручку, осталась на том же месте. Было ясно, что Октав не возвращался домой. Это была правда. Задумав ехать на охоту, несмотря на последнее повреждение руки и желая встать рано, оставаясь незамеченным, Октав провел ночь у своего охотника. Он хотел возвратиться в замок к 11 часам, когда раздавался звонок к завтраку, и избежать таким образом упреков, которыми его осыпали бы за его неосторожность. Возвратясь к госпоже де Моливер, Арманс принуждена была сказать, что она чувствует себя плохо. С этого момента она перестала быть самой собой. «Я справедливо наказана за ложное положение, в которое я себя поставила и которое является неподходящим для молодой девушки», — думала она. «Мне вследствие этого приходится переживать страдания, в которых я даже себе не смею признаться». Увидев Октава, Арманс не решилась задать ему ни малейшего вопроса о причинах, которые помешали ему видеть английскую поэму. Ей казалось, что, задавая подобный вопрос, она изменила бы своему долгу. И этот третий день со времени ее приезда был для нее еще мрачнее предыдущих.